Вы бесчестны. Но почему все-таки так подозрительно опустел большой зал? Репнин оглянулся и невольно замер пораженный. В нескольких шагах от него, широко расставив ноги, точно опасаясь, что случайный удар может повергнуть ее наземь, стояла старуха Оболенская и ела. Рядом мрачно ворочал пустыми глазами и сопел Федор Мезенцев, внук Оболенской. Потом Лев Шевелев-Хазанов, племянник Оболенской. Как ни грубо это сравнение, но все это зрелище длинного стола, за которым 200 голодных петроградских аристократов молча двигали челюстями, слишком напоминало Репнину стойло. Репнин миновал зал и подошел к окну. Он отодвинул шторы и взглянул на улицу. Через площадь от Троицкого моста размеренно и упрямо шел солдат, припадая на костыль. Он дошел до памятника Суворову и остановился, подняв голову. Потом заковылял дальше. Репнин смотрел вслед солдату и не мог оторвать глаз, пока тот не исчез в ночи. Солдат устал и шел медленно. Ему явно не хотелось сейчас ни стрелять, ни пить. Не было еще и 9, а машина уже стояла у подъезда. Репнину показалось, что в машине кто-то есть, кроме шофера. Не Кокарев ли? Что это могло значить? Сегодня Репнин мог бы добраться до Смольного и без провожатого. Очевидно, это жест. Но какой? Жест простого внимания? Не рано ли? Все-таки сдержанность всегда была последней стадией возмужания. Молодым классом ее и прежде не доставало. В свое время этой сдержанности, благородной и суровой, определенно не доставало новоришам. Репнин оделся. Елена встала? Нет еще, батюшка. Егоровна бросила полено в печь, недобро взглянула на Репнина. «Где ей встать, когда вернулась в 11?» «Я не знал». «Знать надо, не чужая». Репнин приоткрыл дверь в спальню дочери. В комнате было темно, но слабый лучик, пробившийся меж штор, упал на висок и, кажется, даже коснулся глаз. «Вот раскроет она веки, и польются потоки сини. А все-таки откуда эти глаза? У матери были не такие, да и у него, Репнина, тоже. Что-то непостижимое в ее глазах. Она смеется, а глаза печальны, и ничто не может растревожить их. Какие-то они необычные, эти глаза. И все-таки именно такими должны они быть у Елены, не иными». Он осторожно прикрыл дверь и направился к выходу. Увидев Репнина, Кокарев поклонился весьма радушно. Он определенно был рад встрече с Репниным и, очевидно, возлагал на эту встречу какие-то надежды. И вновь Репнин не мог не подумать. А как поведет себя Кокарев, когда узнает ответ Репнина? И явится ли у него тогда желание ехать с Николаем Алексеевичем из Смольного? Кокарев вышел из машины. «Вы где сядете, Николай Алексеевич?» «Позади». «Можно с вами?» «Сочту за честь». «Ну, так уж и за честь», — рассмеялся Кокарев. «Простите, а Елена Николаевна в этот раз не поедет?» — спросил он. Николай Алексеевич был обескуражен. «Собственно, при чем тут он, Репнин, когда Кокарев приехал за Еленой?» «Нет, не поедет», — заметил он. Кокарев смотрел на Репнина и улыбался. Улыбался откровенно. Он, видимо, не считал необходимым скрывать улыбку, если у него было хорошо на душе. Юноша определенно надеялся, что Репнин поинтересуется, почему ему так радостно сегодня. Но Репнин молчал, угрюмо глядя на небо. «Помните эту историю с испанским послом?»